Тверской зацепил красавицу. Я ж с обеда холостой. Она мне понравилась. Поиграли до утра. Игры-то невинные, но ход речили доктора. Мне места причиненные. Эх ты что, я жениться пожелал, бизнес-вумен высчитал, час ее в подъезде ждал, клифт в побелке вымазал. Входит я, говорю, извините, барыш, не потрекаем, но вот послал телохранитель, ох, в места глубокие. Вот так вот, дядя, понимаешь? А вот смотрю я на жену, Жанну парикмахера. Пятый номер, ну и ну, земляник в сахаре. А не соседка, а напасть, мысли-то конкретные. Ну как же мне туда попасть, к ней в места запретные. Ох, дядя, мне б такую. Мой сосед на баб не смотрит, смотрит, сволочь, на меня. И обнять, заметьте, хочет ниже линии ремня. Дать бы в репу за такое, ориентации не та. Не дают ему покоя мои мягкие места. Опачки, попочки. Занимался боксом я, легкой атлетикой. Мне ж до лампы Оксфорды, в смысле арифметики. Мне за крышу плачены денежки зеленые, но вот места назначены не столь отдаленные. Понимаешь, твою. Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире. Ну а попал в милицию, ну чисто по случайности, ну зацепил амбицию ихнему начальнику, ну стали оппонировать трое их отличников, ну и давай массировать мне места различные. Стали оппонировать трое их отличников, ну и давай, давай, давай, давай, давай, давай.